Глава 14. Потеря контроля. Габриэль. Было странно и непривычно смотреть на свою холостяцкую кровать и видеть, как в ней сладко дремлет девушка. В моей рубашке она выглядела такой беззащитной, трогательной и вместе с тем сексуальной. Это еще одно новое открытие для меня, что юная леди в моей одежде может быть настолько притягательной. Венчания еще не было, а я уже на каком-то подсознательном уровне ощущал ее своей. И не только я, но даже мой дракон. Мой внутренний ящер беззвучно курлыкал, как голубь в гнезде, присматриваясь к девушке. Усмехнулся, вспомнив, что 3 свадебных платья пришлось добывать с боем. Самый неподходящий момент, выбирая наряды для невесты в свадебном салоне, я непроизвольно обернулся в мантикору. Хозяин салона пришел в ужас, совершил оборот в титанового дракона, орал непрерывным верещанием и пытался вырвать из львиных когтей наряды, которые стоили неимоверно дорого. Но даже в облике мантикоры наряды я ему не отдал. В конце концов он сдался. Разглядел скорпионское жало на хвосте, способное пробить любую драконью чешую, и победа была за мной. «Забирай все бесплатно, только убирайся отсюда!» — завопил он, снова приняв мужской вид и зачем-то спрятавшись за креслом. Можно подумать, такая хлипкая преграда могла его защитить. Грабить кого-либо было для меня неприемлемо, так что чуть позже я переслал с курьером нужную сумму за наряды сразу же, как только смог взять мантикору под контроль и обернуться в мужской вид. Вернувшись домой в цитадель, подвел итог, что все задачи на сегодня выполнены. Платье купил, кристалл с темной эманацией из пенного озера во дворец доставил. А сейчас нужно было отдохнуть и избавиться от мысли о том, что меня загнали в ловушку. Какой бы прелестной ни была эта дева, во-первых, в ее венах течет фейская кровь, и это значит, что с ней нужно быть предельно осторожным. За милым личиком может скрываться изощренное коварство. Нельзя расслабляться. Рано или поздно она ударит меня ножом в спину. Пусть фигурально, но все же. А во-вторых, она не драконица и никогда не сможет стать моей истинной парой. Значит, я обречен. Даже не знаю, что я буду завтра праздновать. Вступление в брак или обратный отчет своей жизни. Впрочем, пока мы живы, всегда есть выход. Буду его искать. А пока что все, что я могу сделать, это отправить Арину в свое родовое поместье в Тордион, чтобы обезопасить ее от мантикоры. Вдруг на какой-то момент я утрачу контроль над собой и причиню вред девушке. Этого я боялся больше всего. И еще я не должен прикасаться к жене как супруг. Консумация брака означает его свершение. Если дракон не получит метку истинности на венчании, то он не обретет ее ни с кем и никогда. Магия предусмотрительно не позволяет разрушать браки. А насчет вдовцов я даже не знал. Может ли потерявший супругу дракон обрести истинную пару? Мне такие случаи не встречались. Надо будет изучить этот вопрос в Таурсе, в лучшей библиотеке страны. Возможно, если наш брак не будет консумирован, он будет считаться недействительным. Обретение не просто супруги, а истинной пары было для меня делом жизни и смерти. А сейчас для начала надо было расположиться в кровати для сна. Арина взяла себе единственную подушку, что было вполне логичным. Спускаться в подвальные камеры хранения за другой не хотелось. Чтобы не тревожить сон невесты, достал из шкафа большое полотенце, скатал валиком и положил под голову. Получилось вполне приемлемо. Лег, попытался расслабиться. Но чего я не ожидал, так это того, что девушка перевернется на бок и чуть ли не залезет на меня. Она удобно устроила голову на моем плече, обняла и даже закинула изящную ногу мне чуть ниже талии. Дракон во мне заинтересованно встрепетнулся. Огонь плотского желания мгновенно забурлил в крови. Но что самое интересное, я явственно ощутил свою новую ипостась. Никогда раньше не улавливал с ней связи в обычном состоянии, только во время оборотов чудовища. А сейчас происходило что-то совсем неожиданное. Дети от него были бы красивые. Вдруг пробормотала сонная девушка. Пламя ревности охватило каждую клетку. Я был на волоске от того, чтобы превратиться в мантикору. «Какие еще дети? От кого?» — строго спросил я. Распахнув глаза, Арина шарахнулась от меня в сторону, и ее щеки от смущения стали пунцовыми. «Что?» — испуганно пролепетала невеста. Она смотрела на меня в таком смятении, что стало ясно, и ей снился именно я. Внутренняя буря чуток утихла. Грубее, чем собирался, сказал ей, чтобы перестала дергаться, и попросил меньше болтать во сне. Ее «прости» прозвучало настолько мило и очаровательно, что внутри меня словно сорвалась внутренняя пружина. Я, бесстрастный ледяной дракон, поддался внутреннему порыву, обнял и прижал к себе это соблазнительное чудо. И как перед такой устоять? Особенно, когда она смотрит на тебя своими большими бездонными очами, а ты видишь, как тяжело вздымается ее грудь, и аппетитные холмики просвечивают через мужскую рубашку. В итоге, чтобы уснуть, вырубил сам себя заклинанием. Вот только утро показало, что я это сделал совершенно зря. Пользуясь тем, что был утрачен контроль, моя мантикора вырвалась на свободу, и я снова обернулся яростным безбашенным чудовищем. И на этот раз в постели с собственной невестой. Надеюсь, она не посидеет до свадьбы. И вообще до нее доживет.